Лист дела 71. Бандит просил по телефону маслят. Значит, патроны у него на исходе. Неизвестно только, что ответил ему иногородний абонент. Но самое непонятное, откуда взялась «Волга». Сначала я подумал о машине Корецкого, но потом отбросил эту мысль. Ленара категорически утверждала, что никакой машины у ее замечательного кавалера не было. Нет, машина Жени осталась где-то между Крымом и Ригой. И вдруг я вспомнил про автомобильный номер, который бандит возил с собой в портфеле. Я набрал телефон уголовного розыска. «Пришлите мне текст сводки о происшествиях по городу за 17 и 18 сентября». Отдел милиции Рижского горосполкома. Сводка о происшествиях по городу за 18 сентября. Пункт 6. Угон автомашины. Между 14 и 18 часами от дома номер 7 по Первомайской улице с места постоянной стоянки неизвестным лицом угнана автомашина «Волга», государственный номерной знак номер LA-9675, светло-серого цвета, принадлежащая гражданину Дулицкому Н.В., проживающему в квартире 21 по указанному адресу. Розыск ведет городской отдел милиции.